Часть третья. Инстинкт хищника. Глава одиннадцатая. Бессмертие. 9 апреля, 13:42. На льду. Виктор Петков несся сквозь снежную бурю, пристегнутой ремнями, к заднему сиденью мотоцикла-снегохода на воздушной подушке. На руках у него были варежки с подогревом, а лицо защищали от ветра меховой капюшон, толстый шерстяной шарф и выпуклые солнцезащитные очки. Впрочем, никакая одежда не могла согреть его, охваченную холодом душу. Он приближался к могиле отца, склепу, захороненному в ледяной глыбе. Водитель снегохода, молодой офицер из экипажа «Дракона», управлял машиной с присущей молодости бесшабашной уверенностью. Снегоход летел, как ракета, над самой поверхностью льда. В такой буре легко было сбиться с дороги, но водитель уверенно вел снегоход к станции, сверяясь с показаниями прибора гироскопического наведения. Виктор смотрел на пролетающую мимо ледяную пустыню. В тусклом свете, затянутого свинцовыми тучами и снежной пеленой солнца, серый ландшафт казался мертвым царством, высасывающим все силы, всю жизненную энергию. Вместе со свистом яростного ветра чувство безнадежности пронизывало до мозга костей. В голове роились мрачные мысли. «Здесь мой отец провел последние свои дни в полном одиночестве и забвении. Какое-то время снегоход следовал вдоль крутых стен ледяных торосов, похожих на хребет спящего дракона. Внезапно в серой пелене показалось расплывчатое световое пятно». «Мы приближаемся, товарищ адмирал!» Повернув голову, прокричал водитель и направил машину прямым курсом к станции. Два ведомых снегохода повторили маневр лидера, как эскадрильи истребителей, летящих в боевом порядке. Вскоре сквозь снежную завесу проступили очертания базы. Темный квадрат искусственной полыньи рядом с ледяной грядой, свет прожектора у подножия одного из крутых торосов. Снегоходы сбросили обороты, коснулись титановыми полозьями льда и, объехав полынью, заскользили к темнеющей впереди входной арке. Припарковав снегоход у подветренной стены тороса, водитель спрыгнул на лед. Виктор продолжал бороться с ремнями безопасности. Отстегнуть их ему было бы трудно, даже если бы он снял варежки. Руки тряслись от волнения, а взгляд был прикован к неровному отверстию прорубленного в ледяной стене тоннели. Ему вспомнились древние могильники в Египте, оскверненные грабителями. Здесь, на могиле его отца, и американцы, и русские ничем не отличались от грязных воришек, сцепившихся друг с другом из-за костей и блестящих побрякушек. Он продолжал завороженно смотреть на темную дыру в ледяной стене. «Только я один нахожусь здесь по праву. Товарищ адмирал, вам помочь?» — спросил водитель. Виктор вернулся в реальность, быстро отстегнул ремень безопасности и спрыгнул с мотоцикла. Первым делом он снял варежки и засунул их в карман меховой куртки. Холод тут же обжег голые ладони, как бы приветствуя ледяным рукопожатием его свидание с погибшим отцом. Петков прошел мимо расступившихся перед ним подчиненных и нырнул в темноту туннеля. Часовой, скрючившийся от мороза у входа, при виде его вытянулся по стойке смирно. Виктор узнал в нем одного из старших офицеров дракона. С чего бы то он вызвался пойти в караул? Его охватило беспокойство. «Что случилось, лейтенант?» Офицер на секунду замешкался, подбирая слова. «Товарищ адмирал, мы столкнулись с двумя проблемами. С одной здесь, а с другой на Омеге. Капитан Миковский ожидает вашего звонка по подводной связи». Виктор нахмурился и посмотрел на черный кабель, который тянулся из глубины коридора и исчезал в полынье. Подводный телефон работал по принципу активного сонара, пересылая вместо импульсов голосовые сигналы. Он действовал только на коротких дистанциях, что указывало на присутствие дракона где-то поблизости. Виктор скомандовал взмахом руки, и группа занемевших от холода моряков проследовала мимо останков американского вездехода внутрь станции. Лейтенант на ходу продолжал: Первая проблема заключается в том, что несколько американцев, военных и гражданских, забаррикадировались в лаборатории на четвертом уровне. Мы не смогли пока до них добраться, потому что подверглись атаке каких-то странных зверей. Зверей? Да, огромных, размером с быка. Говорят, у них белая гладкая шкура. Я их сам не видел, а они скрылись в ледяном лабиринте, прежде чем подошло подкрепление. Чудовища утащили с собой одного из наших. Вход в лабиринт теперь тщательно охраняется. Слушая доклад офицера, Виктор чувствовал, как ноги его наливаются тяжестью. Описание монстров слишком напоминало сообщение отца, обнаруженное им в секретном архиве в Москве. Неужели это Грендели? Неужели несколько монстров остались в живых? Вскоре они вошли в главный холл станции. Черный кабель заканчивался компактной радиостанцией. Радист вскочил со стула и вытянулся в струнку перед Виктором. — Товарищ адмирал, капитан Миковский на линии в ожидании. — Мне доложили. — оборвал он. И, взяв трубку, проговорил. — Адмирал Пятков слушает. — Товарищ адмирал, у меня для вас срочное сообщение от группы охраны на станции Омега. Слова Миковского доносились, как будто из длинной стальной трубы. — Я хотел вас немедленно с ним ознакомить. — Говорите. — К сожалению, на станции произошло нарушение режима секретности. Два пленника, женщина и матрос, сумели выбраться из тюремного барака и добраться до самолета. Пятков до боли сжал кулаки. Как такое могло случиться? Им удалось скрыться. В такой шторм практически невозможно проследить, куда они направляются. По всей вероятности, они пытаются достичь материка, чтобы поднять тревогу. Виктор охватил ярость. Такая ошибка непростительна. Он тщательно спланировал всю операцию, и свидетелей тайной войны на просторах ледяной пустыни оставлять не собирался. Даже время для проведения операции было выбрано так, чтобы затруднить американским спутникам наблюдение за необычной активностью в районе станции. В лучшем случае у американцев останутся записи аномальных вспышек теплового излучения, но при отсутствии живых свидетелей российское руководство сможет опровергнуть любые обвинения, представив более или менее правдоподобное объяснение случившемуся. По этой причине он не стал преследовать американскую подлодку «Polar Sentinel» с эвакуированным персоналом станции на борту. Присутствие дракона в полярных водах еще ничего не доказывало, а визуально пронаблюдать за действиями русского экипажа на поверхности льда беглецы не могли. Правдоподобное опровержение, ставший недавно популярным термин современных политических реалий. Но сейчас ситуация изменилась. Двум свидетелям, которые могли его опознать, удалось скрыться. Виктор заставил себя сделать глубокий вдох, успокоиться, подавить вспышку гнева, вызванную непроизвольной реакцией на нерадивость подчиненных. В конце концов, теперь это ж не имеет никакого значения. Он задумчиво погладил наручный монитор полярной звезды, напоминая себе о том, что у него более грандиозные планы. На душе у него полегчало. Уж если на то пошло, и американцы, и русские сознательно втянулись в эту маленькую тайную войну, называемую в политических кругах стычкой. Мировые державы регулярно вступают в такие скрытные стычки по всему миру, и США не исключение. Вспомнить только воду побережья Северной Кореи, пустыни Ирака, труднодоступные районы Китая и те же полярные широты. Но то, что известно в высших эшелонах власти, не должно стать достоянием публики. С глаз долой и сердце вон. «Товарищ адмирал», — продолжал Миковский, — «каковы будут ваши указания?» Виктор на секунду задумался. Ситуация была неприятная, но поправимое. Рисковать он больше не имел права. Омега и ее обитатели уже не представляли для него никакой ценности. Все его внимание было приковано сейчас к заброшенной русской базе. — Капитан, отправляйтесь к Омеге, — твердым голосом произнес он. — Адмирал, по прибытии туда. Эвакуируйте наших людей и уходите. — А как же Омега, пленный? — Как только все наши люди окажутся на борту, вы подорвете установленные заряды. Станция должна исчезнуть в океанских глубинах. Наступила долгая пауза. Адмирал только что приговорил невинных людей к смерти. Наконец в трубке послышался глухой голос Миковского. — Будет исполнено, товарищ адмирал. После этого возвращайтесь на Грендель. Наша операция подходит к концу. Виктор положил трубку и повернулся к ожидавшим его приказаний подчиненным. — Ну, теперь займемся здешней проблемой.